Русский мир. Истоки. Ну что же, друзья мои, в нашей рубрике постоянной еженедельной «Русский мир. Истоки» мы с вами знакомимся с историей нашей страны, нашего государства. И мы с Тимом знакомимся. Знакомитесь, да. С историей нашей новой родины. Через призму истории жизни и деяний наших руководителей, да? Вот, и сегодня праздник хороший, в общем-то. Да. Спасибо. И сегодня в нашей студии Роман Валерьевич Зарапин. Роман Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Вас с праздником. И да. Сегодня мы с кандидатом... Всю страну с праздником, да. С кандидатом, да. С кандидатом исторических наук, с доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ мы сегодня поговорим об Иване Васильевиче Третьем. Также Иван Великий. Но, Роман Валерьевич, по традиции прошу вас напомнить нам, ну, вкратце, да, в нескольких штрихах, что предшествовало, да, Ивану Третьему, чтобы мы так вошли. Как в сериале, в предыдущих сериях. Да. О, там было столько предыдущих серий, что, ну, это мы очень долго будем рассказывать. Самая крайняя предыдущая. Самая крайняя предыдущая серия была Большая феодальная война, которая тянулась 30 лет, которая унесла немало не только жизни, но и нервов, и зрения участия ее участников. Во всяком случае, темные. Василию Второму Темному и Василию Косому. Мало явно не показалось, но вот в конце концов, что называется, умерли все, кроме победителя. Вопрос. Можно вам, Роман Валерьевич, вы как мужчина должны ответить на этот вопрос, потому что волнует это. Каким образом тогда ослепляли? Ну, на Руси. На Руси. Не было ответ в прошлый раз. Да. Собственно, как бы сказать помягче, скорее всего, речь идет о некоем выкалывании. Ох. В общем, что-то я читал в школьные годы, что у монголо-татар, которые вот в тот период, который мы анализируем, в состоянии упадка, да, такого прогрессирующего, ну, в общем, да, прогрессирующего пребывали, у них что типа имелись специальные приборы, типа ложки для этого. Нет, ну, слава богу, наши предки до такого не додумались. Но, в принципе, процедура-то в любом случае весьма и весьма неполезная для здоровья. Но здесь даже смысл не в самом вот этом лишении зрения, а в том, что ущербный вроде бы князь он не может править. То есть, лишая его каких-то, так сказать, возможностей, его тем самым отстраняли фактически от правления. Ну, человек увечный с точки зрения средневекового общества, он вроде бы не мог быть правителем. То есть вот для него это было бы сложно с чисто моральной точки зрения. Угу. Но на самом деле, как видите, это не помешало Василию Темному потом вернуться к власти и преспокойненько править до вполне, так сказать, обычной рядовой смерти в 1462 году. Угу. Ну, да, когда наш сегодняшний герой Иван III Васильевич, да, вступал на престол, само это назначение было бесспорным или были Совершенно. На тот момент с конкуренцией дела были более-менее решены, потому что, ну, конечно, очень жестоко так говорить, но после того, как, собственно, Большая феодальная война показала, насколько всякие эти боковые линии, двоюродные братья, насколько они мешаются потом в борьбе за престол, просто было принято такое негласное решение перебить, не допускать браков у... соответственно, боковых ветвей, и поэтому... Не допускать браков? Просто не давать жениться? Не допускать браков, да. А как не же давать это сделать? Жениться. А человеку-то хочется? Ну, мало ли, что ему хочется. Вступать в брак — это официальная церемония, на которую нужно просить благословения. А, ну то есть, чтобы не было законных наследников. Совершенно верно, чтобы не было законных наследников. И великий князь просто не дает разрешения, и все. Ну, кто ж им запретит? На тебе удельное княжество, ты в нем вроде бы хозяин, делай все, что хочешь, но чтобы официальных наследников престола категорически не было. И те князья, которые каким-то образом умудрялись ослушаться, вот этих князей ждали разные неприятности, и как раз на материале Ивана Третьего мы с вами это можем очень хорошо увидеть. Он с младшим братом поступил, ну, совсем-совсем не по-братски. А получается, значит, человек там наследников не нажил, он умирает, и территория князю, отбирается, конечно, обратно. Нет, ну, что значит отбирается? Она просто переходит к князю. Даже в том случае, если князь нажил наследников, все равно территорию может забрать князь. Ну, к примеру, нету духовной, то есть нет завещания. Но если завещания нет, то вроде бы... Князь имеет возможность забрать себе и села, и города, и, в общем, все что угодно. Поэтому очень хороший такой способ. Вроде бы феодальной войны нет, а при этом единое наследие сохраняется, и при этом государство никак не распадается. Этих удельных князей их становится год от года все меньше и меньше. Последний вот при Иване Грозном Андрей Старицкий будет ликвидирован. Доберемся, да, доберемся. Да. И вот Иван III Васильевич, что-то известно о нем в детстве? Ну, детство на самом деле там было уж очень тяжелое. Все помнят, что феодальная война идет, как раз был пленен его отец во время одного из татарских набегов, Дмитрий Шемяка, двоюродный брат, соответственно, Василий, и двоюродный, получается, дядя нашего с вами героя, заявил, что он теперь в Москве власть, поскольку он теперь старший в роду, если главный, как бы, представитель династии пленен. Но Василий II из плена быстро освобождается, ну, не тут-то было, его отправляют в ссылку, вот все эти их злоключения с Вологдой, и у сыновей его тоже очень непростое детство, потому что они постоянно переезжают, то они в Муроме, то они в Вологде вместе с отцом, то потом они бегут в Тверь. В общем, очень такая очень своеобразная, да, неспокойная эпоха, и на детях, конечно, тоже отражается. Но тут, наверное, было что-то и радостное, ну, хотя насколько уж он мог понять радостное и нерадостное. Вот если прочим князьям официально жениться не очень положено, давайте, нет, никто же вроде как бы не запрещает, то есть нет официального такого запрета, то наследнику великого князя положено жениться. И когда они в Твери оказались, и нашему герою было на тот момент 7 лет, его быстренько сговорили замуж за, в смысле, сговорили брак его с Тверской княжной Марии. Ей было 5, ему было 7. Нет, ну брак, конечно, не может быть в это время заключен. Вот, но ничего, дождались, пока им исполнится сколько-нибудь приличное количество лет, там, ну хотя бы лет 15. И этот брак тут же был оформлен, потому что Тверской князь, сильный князь, эта территория важна для Москвы и для истории страны, и поэтому очень хороший способ прибрать аккуратненько потом Тверь к рукам. Кто и будет в 1485 году. Роман Валерьевич, а вот непоняточка маленькая, в силу темности нашей. А как же получается, бегал папаша его, а сын в итоге руководителем стал? Ну, папаша же тоже стал руководителем, потому что в 1453 году померли неожиданно все. Ну, точнее, не то чтобы прямо все. А может, неожиданно. Ну, как неожиданно. Но сначала умирает бабка Ивана Третьего и мать, соответственно, Василия Тёмного. Не тянет Тёмного, за собой всех. Софья Витовтовна. Да, но она была в очень преклонных годах. Ей было 82 года. По тогдашним меркам это очень-очень солидный возраст. Но а потом буквально через какие-то считанные недели очень быстро умирает тот самый Дмитрий Шемяка, который оставался единственным конкурентом Василия Второго в борьбе за Московский престол. А он почему престол. Умер? А вот есть кто ж подозрение? Его знает? Ну, как подозрение. Как всегда в средние века, главное подозрение — это что-то он не то съел. Потому что травили они друг друга очень, так сказать, часто, не стесняясь ничем. И вот по поводу первой жены, вот той самой Тверской княжны Марии, первой жены Ивана Третьего, был разговор, что ее отравили. Ну, доказать это, как вы понимаете, очень тяжело, но вот применительно к 16 веку, применительно к жене уже Василия Третьего, Елене Глинской, тут уже сомнений нет, что да, действительно, передозировка каких-то очень нехороших веществ, введенных в организм без ее собственного согласия. Это во сколько же лет ее уморили-то? Ну, ей было лет-то, в общем, не так уж мало, но ей было за 25 где-то. Получается, если она 42-го года примерно рождения, ну да, где-то лет 25, наверное, было. Ну, вы так говорите с такой интонацией, что, мол, типа, пожить успела. Нет, ну по средневековым меркам это возраст, в общем, не такой уж маленький, потому что она все-таки успела ему родить детей, она, в общем, явно как бы не принимала такого участия. Ну, типа, пора и честь знать. Да, в политике. Да. Друзья, ну, короткая реклама, и мы вернемся к нашему разговору. Мир. Истоки. Друзья мои, итак, с Романом Валерьевичем Зарапиным, кандидатом исторических наук, мы сегодня говорим об эпохе Ивана III Васильевича, он же Иван Великий. Если вы что-либо читали о Москве, знаете, есть колокольня Ивана Великого, правильно? Ну, вообще правильно, она называется колокольня Иван Великий. То есть это не его, собственно, колокольня. Ах, не его колокольня, а его имени. Колокольня не его. Но, скажем так, связь есть, но связь не непосредственная. Мы доберемся до связи, да. Роман Валерьевич, итак, давайте вот, так сказать, убили ее позже, правильно? девочку, ну, эту, Лену, да. Лену. Вот. Но пока они, значит, поженились, да, в 15 лет оформили все отношения, да. В ЗАГСе. Эти все умерли. Шемяка умер, правильно? Не, ну, Шемякин, не Шемякин умер, а Шемяка. Внезапно умер. Другой умер. Да. Вот. И, соответственно, конкуренция исчезла как бы сама собой. Ну, условно говоря, да, если исключить, о, ну, Яны. Конкуренции было много, на самом деле. Там не только жены, там очень много всех вмешивалось. И бояре имели свои собственные интересы, и дворяне уже лезли в политику очень активно. То есть время, погодите, было все равно тогда были дворяне уже? Конечно. А как они появились вот физически? Вернее, по какому указу дворяне? Ну, чисто технически указа-то не было, потому что мы можем только по источнику судить. Впервые дворяне вообще упоминаются еще в 12 веке. Первая уже? История, да. Первый случай, когда они упоминаются в тексте, это рассказ об убийстве в 1174 году Андрея Боголюбского. Что убили его, дескать, Кучковичи, то есть дети боярина Кучки, вместе со своими дворянами. Но просто значение было немножко другое. То есть дворяне не служилые знать, мы-то привыкли к петровскому образцу дворян, да, то есть это люди, которые занимают важные государственные посты. А это было что-то вроде дворни, то есть это были люди, которые находились на службе, которые не имели земли и получали какое-то жалование, но, скорее всего, даже не деньгами, а какими-то продуктами питания. Uh-huh. Но потом постепенно растет роль этих дворян, потому что князья, они же ведь тоже прекрасно понимают свой династический интерес. Бояре уж очень хитрые люди. У них есть вотчины, у них есть таким образом наследственные владения. Эту вотчину отобрать очень тяжело. Ну, в смысле, можно, конечно, попытаться, но бояре же могут единым фронтом выступить и создать боярин — это феодал. Огромное количество проблем. Но они все феодалы, если так старой стилистикой изъясняться. А дворянин, он верен князю, дворянин будет ему служить, дворянин будет в рот ему смотреть, потому что от благополучия князя будет зависеть и благополучие дворянина. А сразу забегая вперед, чтобы разобраться, Роман Валерьевич, бояр официально в нашей стране отменили? Ну, вот именно указа об отмене боярства вроде как бы не было. Но просто после просто того, как в 1714 году... Петра, Екатерины, там Петр кого первый угодно, не встречается, да, в текстах, что, ну, боярин тот-то. Встречается на самом деле, да? Но просто в 1714 году смысл в этом боярстве, он пропал, потому что был подписан указ о единонаследии, согласно которому отныне дворяне переходили как бы в положение бояр, но при этом назывались дворянами. То есть отныне все эти поместья и вотчины, они все переходили в наследственное владение полностью. А до этого им даровали. Получил. А до этого поместье даровали. Нет, не даровали его, давали за службу. За службу. То есть давали на то время, пока ты служишь, ну или там в исключительных случаях. Ну, грубо говоря, как у депутата Госдумы хата в Москве. Ну, ну примерно. Да, ну, чтобы давайте, люди понимали всерьез. Давайте попытаемся так. То есть это наши дворяне сейчас. Ну, если так, с хатами так. Чисто терминологически. Не, но я, чтобы образ как-то трансглюкировался в современность. Честно говоря, затрудняюсь сказать, насколько здесь можно проводить параллель. Но вот на самом деле боярство и после этого продолжали жаловать, но смысла в этом не было. То есть пожалование последнее, по-моему, Екатерина I после его своего восшествия на престол провела в 1725 году. Но это был человек, который вообще к политике отношения-то толком не имел, кому она жаловала. Я к тому, что, там, ну, грубо говоря, в материалах каких-то столетней давности, да, условно говоря, еще Российская империя, да, но не фигурирует вот это слово «боярин», да? Ну, просто уже архаичное, устаревшее, и потом это звание, которое действительно потеряло реальное наполнение. И когда вокруг все действительно дворяне, то, ну, а ты боярин. Как-то, в общем, действительно странновато немножко звучит. Вот Сергей тянет на боярина? Тянет. Бороду по окладисти, шапку горлатную, да, взгляд посуровей. Шапку купим, действительно, на черкизоне. Нет, очки убрать — басурманское изобретение. Твои волосы высокие, как будто... Роман Валерьевич, хорошо. Значит, и так вот были конкуренты, да, но тем не менее Ивана Третьего Васильевича коронуют, да? Ну, венчают на великое княжение, давайте скажем так. Да, коронуют других еще, людей, наверное. Да, до короны еще дело не дошло. Шапку Мономаха пока еще не так применяют. Но скоро, да, скоро дело дойдет до коронации уже полноценной, потому что он у нас не просто великий князь, он у нас приобретает титул, как бы титул самочинный, то есть он сам... по большому счету себе этот титул дает государь всея Руси. Это то первый есть раз до того момента, да. Ну, на самом деле, есть как бы свидетельство о том, что претензии на подобные титулы раньше появлялись. Ну, вообще формально у нас о вот этом вот государском правлении речь еще примитивно Киевской Руси может идти. Но для московской истории это первый человек, который действительно может себя с полным правом называть государем, потому что он на этот пост поставлен уже без какого бы то ни было согласования с татарами. До этого нужно было ездить за ярлыком на Великое княжение. А что формально случилось? Нужно было ездить за ярлыком, ехать за ярлыком Ивану Третьему, но он туда просто не поехал. Просто вот взял решил и не отказался. Нет, не нужда. Не было автобуса. Попутки не было. Да дело в том, что из Золотой Орды, куда потенциально можно было бы ехать за этим ярлыком, уже толком не было, там идет распад. 1440-е годы всем государствам средневековым положена вот эта феодальная раздробленность, и Золотая Орда очень быстро начинает распадаться, и тут очень удобно получается, как-то немножко странно звучит по сравнению с событиями там 16-17 века, но Москва начинает даже в союзы вступать с осколками Золотой Орды для того, чтобы против других союзников действовать. Был вот главный враг хан Ахмат, который оставался править вот в том, что еще можно как-то называть условно Золотой Ордой, а отпало Казанское ханство, и давайте с ним мы будем как-то пытаться союзы заключать, а потом будем давить на него просто-напросто. Было Крымское ханство, с которым потом огромное количество проблем было и при Иване Грозном, и вплоть до Екатерины II, тоже с ним союз заключают, но он, правда, не такой, может быть, оказался прочный, как в случае с Казанью, но тоже нужны союзники, вот мы этих союзников приобретаем. Ну и тем самым бороться против хана Ахмата, а все рады, и Москва, которой не нужно это иго, и осколки этой Золотой Орды тоже нужны. Остальные русские земли, да, входящие вот в, это, в Единую Русь, они не были против назначения, ну, условно говоря, ну, Ивана формально Третьего? Он был московский и всея Руси. То есть разговор о том, что это некоторым образом правление это московское, а какое отношение, к примеру, Тверь имеет вот к процессу смены правителей в Москве. Но, конечно, была огромная проблема Новгорода, который совершенно не желал подчиняться никакой Москве, и который проводил свою определенную политику, который пытался сыграть то на польско-литовской стороне, то каким-то образом к Москве пытался приблизиться. Но там действовали две партии, промосковская и пролитовская. И вот эти партии друг с другом боролись. Совершенно невероятно. Там вечи без скандала ни одно не обходилось. А экономическая подоплека независимости Новгорода в чем тогда была? Ну, у него на самом деле связи торговые были и с одной стороны, и с другой стороны. Потому что, как известно, в Новгороде было Ганзейское подворье. Потом разгромит Иван III, не нужны конкуренты. Вроде бы ему, но это в основном привоз вещей, связанных с ремесленными производствами, то есть это ремесленные изделия туда привозят. А хлеб, который в Новгороде родился, ну, явно хуже, потому что все-таки север и достаточно холодно, хлеб возили, конечно, в основном из южных регионов, не каждый год, то есть, наверное, не каждый год в этом была нужда. И таким образом вот экономически можно было пытаться как-то на этом поиграть. Но вообще это же натуральное хозяйство, то есть обычному крестьянину, где бы в какой бы пяти ни новгородского он ни жил, ему-то, в общем, было практически все равно, кто и откуда будет возить хлеб в город. А в городе преобладали как раз местные бояре, которым важнее было даже не столько экономическая самостоятельность Новгорода, сколько вот право самим на вечи решать все дела. И приход Москвы сюда означал, что вечи закрывается, и в этих боярах никакого смысла нет. Конечно, они не могли на это согласиться. А если мы говорим все-таки вот, значит, московский и всея Руси, то на тот момент, да, когда Иван III воцарился, граница наша какая была, вот, государство? Очень примерно разлапистая граница. Нет, очень разлапистая граница, потому что не было вот как бы единого такого куска, который можно было бы назвать московским княжеством, и в котором не было бы каких-то полунезависимых территорий. Но очень быстро проблема решается, потому что Иван III, продолжая политику своих предшественников, того же Ивана Клите, о котором мы когда-то говорили, начинает просто земли покупать. То есть вот он в 62-м году становится великим князем, в 63-м году он берет и покупает Ярославское княжество. То есть просто Ярославский князь просто взял его и продал. А каким образом так просто покупать столько? Ну, можно же, во-первых, убедить местного князя в том, что ему очень выгодно было бы эту территорию продать. Угу. Но московский князь-то обладал средствами очень приличными. Мы не знаем, во что это ему обошлось достоверно. Но надо полагать, ну, вообще, как бы, сам факт покупки и продажи, это же родственные дела. То есть, я имею в виду, что это все равно все между представители, собой. Да, представители, да, династии Ильиковичей. Да, потом он, да, купит Ростов, еще чего-нибудь. Друзья приобретет. Мои, итак, взял, да и купил Ярославль. Роман Валерьевич Зарапин, кандидат исторических наук, сегодня у нас в гостях в рубрике «Русский мир». Вот, спасибо. Вот наш... Друзья... Русский мир. Истоки. Друзья мои, сегодня с Романом Валерьевичем Зарапиным, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ, мы говорим об периоде правления в нашей стране Ивана III Васильевича, он же Иван Великий, и выясняем две интересные вещи. Во-первых, впервые наш государь стал именоваться «Всея Руси», да, государь, а во-вторых, взял, да и как у него предшественники уже делали, взял, да и купил. Вот, зачем воевать, если можно купить, правильно? Да. Ну, согласитесь, ведь... это более гуманно. Ну, вообще, в принципе, я так понимаю, что война, она идет беспрестанно в можно мире. Можно подождать еще и распродажи. Война идет беспрестанно. Но для этого надо организовывать оранжевые революции, чтобы дешевело. Вот. Либо вы воюете, либо вы тратите те же самые деньги на оборону. Но не тратить их не получится. Ну, насчет распродажи, кстати, шутки шутками, но такое тоже бывало. Потому что если умирает князь, и после него не остается наследников, то имущество-то получается выморочное. Вот его-то как раз и можно попытаться приобрести у княгини и у, соответственно, наследниц. Ну, то есть женщина не может владеть землей, она не может править, поскольку невозможно для нее возглавлять войско, а все-таки военная функция, главная функция князя. Так что подобного рода распродажи, в общем-то, можно было дождаться. То есть мы сегодня должны феминисткам сказать, да, что почему они обделены в правах? Просто потому, что криво меч держит. Ну, криво меч держит, плюс еще разные претензии франкских королей, потому что в «Солической правде» когда-то еще в VI веке было написано, что женщина не может землей владеть. Ну и хоть на нас вроде бы не распространяется эта правовая норма, но я имею в виду на восточноевропейские территории, но все равно определенное влияние, конечно, европейских норм есть. Угу. Ну как, ну точно так же женщина вроде бы с военной точки зрения... Вы очень хорошо должна, сказали. Да. Очень хорошо, Роман Валерьевич. Не их, должна их нормы распространялись и на нас. То есть они тысячами лет нам внушали, что женщина — это не человек. А теперь, значит, они перекрасились. Нет уж, ребятки, мы принципы не меняем. Ну, женщины в русской политике всегда играли большую роль, потому что ту же самую Софью Витовтовну можно вспомнить. Или уж, если на то пошло, вторую жену нашего с вами героя... Это Софья Зоя Палеолог, она, конечно, свою определенную роль и весьма немалую роль в истории нашей страны сыграла. Роман Валерьевич, а, соответственно, если допустить, что Елену Глинскую, да, убили, уморили, то для чего это могло быть, кому нужно? Вот у человека супруга, зачем ее травить? Ну как? Или перепутали тарелки? Это борьба за влияние. А потом мы, конечно, не можем этого абсолютно точно утверждать в случае с первой женой Ивана III, но вполне возможно были какие-нибудь кандидатки, которых можно было бы потенциально выдать замуж за великого князя, так, кстати, освободившегося. А он Другое дело, что выбор оказался не в пользу этих кандидатов. Ага. Но это сугубо домыслы, то есть мы не можем, конечно, утверждать, что дело было именно в таких династических играх. А он горевал-то сильно по поводу вот... ухода. Ну вот не знаю, честно говоря, он был в момент смерти первой жены в Коломне и на похороны не поехал. То есть вот наверное, не сильно. Как-то странно это немножко. Но на самом деле он во всяком случае любил своего сына, вот единственного сына от этого брака. Был Иван Молодой, в честь отца, соответственно, назвали Иваном. Там как бы система династических имен достаточно непростая была у великих князей в это время. Был короткий список. И он официально стал его соправителем, то есть занял престол вместе с отцом. Нет, понятно, что правит Иван III, но вот этот Иван Молодой, Иван Младший, он получался как соправитель. Но он, к сожалению, умирает в 1490 году. А вот. Что за система династических имен? Я к чему клоню? Вот у нас Рустам. Уникальный человек. У него есть, есть в нем в культуре, значит, есть вот такие образованные черты. Ну, например, он умеет держать скрипку, резать людей, отрезал людям руки. Вот, ну, а меня спрашиваете, как конкретно женщин. Выкалывали глаза. А с другой стороны, вот он дикарь, да, и вот у него в семье, например, есть династическая буква «Р». Вот у него все должны быть на букву «Р». Все. Имена. Все мужчины. Имена. То есть, в принципе, это такой геноцид картавых. Картавый геноцид. Да. Вот. Это, конечно, Ильич бы не согласился с вашей постановкой. Но зато представляете, как у ребенка дикция должна развиваться, если с детства приходится произносить. Вот. А там что за история? Почему Иваны они все? А дело в том, что они, в общем, как бы и не Иваны. Уж не будем, конечно, разочаровывать наших с вами слушателей, но у них была система личных имен. Имя же ребенку, в принципе, дается посвяться. Ну, в те времена, я имею в виду средневековое общество. Поэтому официально у нас Иван III вообще-то Тимофей. Он родился в день Святого Тимофея. А. И в источниках кое-где он упоминается как Иван Тимофей. А называли его Но называют его Иваном, потому что это вот как раз такое династическое имя. Ну, там праздник, точнее, не праздник, день поминовения святого Иоанна приходился там на несколько дней позже его рождения, поэтому вроде как бы вот официальное имя ему дали в честь святого, а в быту и в политической практике вот использовалось имя Иван. Ну, в плюс, надо полагать, все-таки и в честь Ивана Калиты, потому что здесь есть вот эта преемственность, да, и как Иван Калита первый такой значимый московский князь, который ярлык получил и дань собирал, и вообще как бы поставил этот регион под свой контроль. Так вот и Иван III, конечно, очень явный его продолжатель. Никто, конечно, не знал, что из ребенка получится, вообще доживет он до момента самостоятельного княжения или нет, но вот этот момент, он был очень, очень важен. И так было до смуты, то есть так вот было весь 15 век, так было весь 16 век, и Иван Грозный тоже не Иван, он Тит. Официально. Тит, Тит. Тит, да. Тит он Флавий. Родился в день святого Тита. Вот, Святой поэтому... Тито. Брос Тито. Как бы Иван это, а не Иваны, но при этом, при всем, вот такая вот сложность есть. Но это не в ту эпоху появилось, потому что, и мы как-то с вами говорили, что у киевских князей у них тоже были имена языческие и имена, соответственно, да. Крестильные. То есть вот тот же самый Владимир Монах, он не Владимир Василий, Владимир Святой, который Красное Солнышко. Ну, не Владимир вот он. Ну, так получилось. Да, в княжении Владимир, а так официально у него имя Василий Церковное. Да. Роман Валерьевич, а как же новую-то жену стал себе подыскивать? Да ему, в общем-то, ее подыскали очень вовремя, потому что в это время, вообще 1453 год был тот еще, конечно, год в истории нашей страны и в истории Европы. В 1453 году султан Мехмед II, да, захватил Константинополь, закончилось существование Османской империи. Ну, правда, еще какое-то время осколки ее продолжали бытовать, но к 1460 году турки подъели все, что только можно было, дошли до юга Греции, захватили последнюю территорию, там Мария она называлась, и случилось так, что у последнего византийского императора Константина XI был брат, и вот, соответственно, у этого брата была дочь, то есть она племянница последнего императора, к Византии имела уже отношение постольку поскольку, ее оттуда увезли в возрасте где-то примерно 5 лет. Ну, то есть она жила в Южной Греции, когда пришли турки, понятно, все эвакуировались, она жила в Италии, то есть она греческой-то жизни своей толком и не помнила. А исход и был именно решили... в Италию, да, в основном? Да, ну а куда, собственно, если на карту посмотреть, то вокруг все обложено, так сказать, нехристианскими правителями, и в Италию это было наиболее логично, наиболее, так сказать, приемлемо, и римский папа, который к этому моменту уже явно правил всей Европой, но я имею в виду Константинопольский патриарх, то к тому времени уже потерял, собственно, реальную территорию правления, а власть-то, она, конечно, размерами территории в первую очередь объясняется. Он приютил девочку, приютил пап с мамой, они очень быстро умерли, к сожалению, тоже. Ну вот, вы говорите, там дожила до 25 лет. Не каждому было суждено в те времена даже и до 25 лет. И эта девочка росла где-то недалеко от папского двора, ну, то есть я имею в виду, что все время имели как-то ее в виду, и был расчет на то, что вот этот брак, инициатором которого выступил римский папа, он поможет привязать как бы церковь православную, ну, русскую православную церковь, собственно, вот к церкви католической. Это была не первая попытка, была Флорентийская уния 1439 года, в ходе которой пытались заставить подчиниться православных иерархов католическому главе католической церкви Папе Римскому, получилось не очень, русская православная церковь этого не признала. И вот сговорили эту девочку, отправили посольство в Москву, приказали написать портрет этой, ну, не девочки, ей уже там было там около 20 лет на тот момент, отправили этот портрет, Иван III посмотрел, одобрил, и в результате девочку повезли, ее везли через всю Европу невероятно кружным путем. Польша заявила, что пускать не будет, там был в это время территориальный конфликт, поэтому ее, представьте себе, аж через Балтийское море везли в Москву. Вот с тем, чтобы... железный занавес такой своеобразный. Ну, это не первый раз. Ну... Собственно, нормально, да, короткий путь, он не всегда самый короткий, простой путь не всегда самый короткий. Ее 5 месяцев везли и в конце концов довезли до Москвы. Но девушка оказалась очень себе на уме, вообще официально должен был ее сопровождать. Нет, сопровождал. Действительно, ее сопровождал папский легат Антоний. Этот Антоний вез с собой крест католический и должен был нести этот крест перед вот этим поездом, кортежем, выражаясь современным языком, Софьи, когда она будет въезжать в Москву. Конечно, Ивану Третьему это понравиться не могло, митрополиту Филиппу это понравиться не могло, поэтому его было сняли объявлено с поезда. Никакого... Крест забрали. Никакого, его отобрали, его на самом деле отобрали. Крест. То есть отправили вперед боярина, он где-то верст за 30 до Москвы остановил этот свадебный кортеж, ну не свадебный кортеж, кортеж невесты, это как бы не свадьбище. Брачный кортеж. И просто мгновенно отобрал этот самый крест. А на крест, между прочим, можно посмотреть в музеях Московского Кремля, так он, в общем, там и стоит. Да, красивый крест. Большой, Ну, крест, который несут перед процессией, конечно, вы должны были разглядеть все достаточно хорошо. Но потом легенду изобрели, что, мол, дескать, никакого отношения к Софье вот не имеет. А что значит себе на уме она? А то, что она сразу заявила, что никакой латинской веры она никогда не принимала, и что вероисповедание у нее по вере отцов, но понимала ли она, я имею в виду рационально она это понимала или чисто интуитивно, что, конечно, в православном мире, в общем, очень желательно не отличаться по вере от... Товарищи. Да, товарищи, да, от мужа, от своего, во всяком случае. Не знаю, насколько это было важно для Ивана III, но для государства это было важно. То есть попытки таким образом распространить латинство на Русь, они, конечно, Послов-то где закопали? Да кто же их будет закапывать? Наоборот, очень хорошие отношения после этого брака возникли как раз-таки с Италией, но поскольку уже нет Византии, да, с ней невозможно уже поддерживать отношения. А к нам, кстати говоря, беженцы какие-то доезжали до нас? Беженцы, нет, к нам поехали очень важные люди, потому что к нам приезжали дипломаты итальянские, ну, тогда не говорили итальянцы, тогда говорили фрязи. Вот все вот эти вот архитекторы Фрязино, они не по фамилии Фрязино, это этническая принадлежность. Ну, формально фрязями называли всех жителей Южной Европы, то есть там испанцы подпадали бы под это определение. А какая этимология Южная Франция. Слова фрязи? Немцы, не мы, деле, а эти? Не, там очень много разных вариантов. Одна из версий гласит, что это, вот, дескать, слово чуть ли не родственное слову варяги. То есть, ну, на самом деле, норманны же правили когда-то сицилийским королевством. Вот. Но там очень длинные споры на эту тему. Есть разные версии. В общем, свидетель из Фрязино, он итальянец. Ну, в общем, шутки шутками, но Фрязино, оно наверняка имеет к тем итальянцам отношение. Формально это белые были все штаны, жители Южной куртка. Европы. Но поскольку в преобладании это были итальянцы, вот к ним, собственно, и применяли. Их отличали от других европейцев, вот именно вот в силу такого культурного значения. И Оливис Фрязин, и Бон Фрязин, вот все это люди, которые приезжали сюда, архитекторы. Они строили здесь много что, и в частности, вот добрались, наконец, до той самой колокольни Иван Великий. Но ее, правда, строили уже после смерти Ивана Третьего, но сразу после смерти. Друзья мои, так сегодня в нашей рубрике под названием «Русский мир истоки» мы с Романом Валерьевичем Зарапиным, кандидатом исторических наук и доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ, говорим о времени правления Ивана Третьего Васильевича, Ивана Великого. Если нет возможности послушать в прямом эфире на сайте radiomayak.ru, сделайте это в любое удобное время. Мир. Истоки. С Романом Валерьевичем Зарапиным мы сегодня говорим о времени правления Ивана Третьего Васильевича, Ивана Великого. Роман Валерьевич, а если крест в музеях находится, да? А портрета того самого показного не осталось? Не сохранилось, не осталось. К сожалению, ну хорошо, как зажили? Хорошо зажили. С династической точки зрения прям совсем замечательно. То есть у них и мы стали называться наследниками Третьего Рима, теперь уже Третьим Римом. И это, на самом деле, придумают чуть позже. Это будет вот при сыне Ивана Третьего и той самой Софьи Зои Палеолог. Вот Василий Третий как раз эту концепцию воспримет. Там псковский монах Филофей очень вовремя выдвинет ее и будет усиленно доказывать, ну, не только Филофей, это как момент государственной политики, что мы вот, собственно, правопреемники Рима. Но то, что она, собственно, это женитьба и сама Софья дала право пользоваться византийским гербом, вот этим двуглавым орлом, это, в общем, безусловный факт. С тех пор, собственно, все и повелось, и вот на печати Ивана Третьего мы можем это, собственно, видеть. На византийском... Очень хорошо, потому что 13 детей. Вот хотел на злобу дня спросить. На византийском гербе, как и у нас, значит, этот орел держит державу, скипетр, сверху корона. Нет, ну, корона-то в обязательном порядке, но вот эти регалии, они, конечно, приобрели уже русский. Я имею в виду русский характер, то есть символы власти, это ради бога, но спутать византийский герб с русским, ну, во всяком случае, с более поздним, конечно, будет довольно сложно. И какое значение тогда было у двухголовного орла? Ну, это же, собственно, символ даже не византийский. Орел — это символ еще римский когда-то, как, пока Рим был единым. И вот момент разделения Римской империи на две части в 395 году, когда умирает император Феодосий I, который хотя бы формально мог править и там, вот момент разделения государства, то есть как бы две головы, две столицы, да, но вот тело у государства одно. Византийцы же ведь до самого конца истории, даже когда Византию на карте найти было нельзя, когда ее ладонью, что называется, можно было накрыть, они же не считали себя вот Византией, то есть вот не называли свое государство так. Это историки уже более поздние. Да, нет, это историки более поздние называли на самом деле. А так Римская империя, себя называли римлянами, ромеями, пользовались всей титулатурой, которая вот римским императорам была свойственна. То есть они на полном серьезе считали, что вот они на самом деле Рим. Можно представить, как это злило Рим реальный, как это, в общем, не нравилось римским папам. Ну а мы с полным правом после этого брака, после вот получения этих регалий, стали себя третьим Римом считать. Слушайте, у меня предложение. Рим, у меня предложение. Не знаю, Москва. Как это отобразить при помощи художественных средств. Потому что в нашей студии, ну, хотя Тим, вот у нас график-дизайнер, да? Ну, да. Тим, надо подумать о том, что ведь нашей русской традиции больше вот был бы, например, что значит, вот мы разрываемые, значит, две головы у нас, да? Мы, у нас ничего такого не разрывает. На две части. Значит, надо, мне кажется, три головы сделать. Потому что, во-первых, это Змей Горыныч. Правильно, сразу ассоциации Троица. Ага. Бог Троицу любит. Ага. Три поросенка есть. Три это конечно. Наше число. Третий Рим, правильно? А, как идея? Ну, Рим, безусловно, третий. Давайте Иван третий. Центробанку подскажем, чтобы они вот вчера Милонов поднимал вопрос, что на русских деньгах сегодняшних, да, изображен герб позорный. Временного правительства. Без регалий, вот это вот, периода распада страны. Ну, они, конечно, отбрыкиваются, говорят, что это типа просто орел. Это картинка. Но это нас не обманешь, мы видим. Нет, ну, вообще-то так, если по-хорошему, то это, конечно, не герб, это символ Банка России, то есть... По большому счету, понятно. Но у Милонова есть вопросы, мы тоже поднимаем этот вопрос. Да. Что все, кто каждый украл день в руках короны из двухголового орла? Кто украл? Вот, надо им трехголового сделать. Вот это будет и круто. И еще корона. Да, еще голову. Да. Значит, Роман Валерьевич, в политическом плане, в военном правлении Ивана Третьего Васильевича, значит, чем знаменовалось? Но начнем с того, что наконец было ликвидировано татаро-монгольское иго, перестали платить дань, мы сказали уже об этом. И в 1480 году, конечно, состоялось вот это самое стояние на Угре, когда пришел хан Ахмат, он уже ходил к нам, он уже постоял, правда, на Оке за несколько лет до того, и был отправлен назад, поскольку войско было против него выставлено очень серьезно, он не рискнул переправляться. А тут вот было стояние на Угре, когда Василий как раз со своим вот этим старшим сыном Иваном в течение какого-то времени просто демонстрировали, что Москва готова на все пойти для того, чтобы хана Ахмата в пределы своей территории не пустить. Хан Ахмат на самом деле не просто так стоял, он не на прогулку вышел. Он ждал соединения с войсками польского короля и литовского князя в одном лице, но польский король почему-то вот промедлил, то есть, в общем, не очень было понятно. Почему так? Очень не исключено, что он боялся татар не меньше, чем Москвы. Москва, по крайней мере, претендует на какие-то территории, которые она обозначает, а вот на что могут претендовать татары, это вот великий вопрос. Уже до Киева татары к тому времени ходили, и, конечно, польскому королю совершенно не улыбалось получить такого соперника. А так это такая вот ползучая как бы борьба с игом завершается вот в 1480 году, после чего уже, конечно, никаких разговоров нет. Хана Ахмата убили тут же, потому что, ну, кому он нужен, если он победу даже вот в таком вроде бы деле не одержал, даже не попытался атаковать. Но очень хорошо, что не попытался атаковать. Мы не сомневаемся в том, что войско Ивана Третьего было гораздо сильнее. Но зачем лишнее армии? Ну, есть источники наши, то есть вот мы не можем точно сказать, насколько это реальные цифры, но потенциально московский князь мог на тот момент собрать и 100 тысяч человек. А вот что касается татарского хана, то в его войске было судя по всему, некоторое количество людей, которые просто пришли, что называется, по обязанности, стали бы они ввязываться в драку или нет, неизвестно. Называется цифра там порядка 50 тысяч, но на самом деле это, что называется, писано вилами по воде. Так, то есть доказать этого или опровергнуть это практически невозможно. Ну, соответственно, иго кончилось, не нужно было платить дань, да? Это начало расцвета экономического. Для Москвы, конечно. Ну, не только экономического, политического. Самое главное, что не нужно теперь ездить туда за этим самым ярлыком. Можно совершенно спокойно заявить, что мы самостоятельное государство, уже совсем-совсем самостоятельное. То есть даже с чисто формальной точки зрения вот этой зависимости нет. Но, правда, тут возник такой анекдот. Были установлены, ну, позже, там лет через 15 после всех этих событий, дипломатические отношения между Московским княжеством и Священной Римской империей. И император прислал, соответственно, делегацию, которая привезла там всякие разные грамоты, и в частности посол, ничтоже сумняшися, предложил Ивану Третьему от имени императора Священной Римской империи титул короля. Ну, то есть королевские, нас признают королями. На что Иван Третий даже, в общем-то, не ответил. Был там такой дьяк Федор Курицын, который занимался внешней политикой, и он послу лекцию прочитал на тему того, что вообще ты кто тут такой? Что как ты можешь нашему правителю что-то предлагать от имени Священной Римской империи? То есть вроде бы он императором посажен. Нет, не императором посажен, сам пришел и сел. Никого не спросил, татар не спросил, а уж император Священной Римской империи вообще не пришел. Роман Ильич, а с той эпохи, уже все-таки относительно не так далеко от отстоящей, как прежние времена, о которых мы говорили, какие-то памятники остались вот архитектурные вот, ну, от Ивана Третьего? А как же Московский Кремль сам по себе? Ведь он же построен именно при Иване Третьем. При Красный. Помощи вот этих... Ну, вообще, тут тоже споры есть насчет того, каким он должен был быть. То есть очень не исключено, что его белили просто в течение достаточно долгого Красили. Времени. Ну, белили, да, для защиты кирпича, для того, чтобы стены вот не страдали от погоды от нашей. Так очень трудно предсказуемый. Это фоменковская версия, что красили? Нет, почему фоменковская версия? Есть остатки побелки, то есть можно на это на все посмотреть. Ну, зачем упоминать такие фамилии в приличном эфире? Да. Тем более не Николая. Вот. И вот весь этот комплекс кремлевский, он был построен как раз при Иване Третьем. Достраивался, конечно, при Василии Третьем, потом шатры на этих башнях, они уже потом появлялись в 17 веке, а так вот все это было построено именно тогда. Первая башня Тайницкая в 1485 году началось ее сооружение, и, конечно же, собор, и Успенский собор Московского Кремля Аристотелем Фиораванти, великолепно построенный. Ну, можно там провидеть это итальянское палаццо, какие-то вот его черты, но на масштаб-то самом деле... не тот, правильно? Нет, ну масштаб... В Милане масштаб... очень дворец похож. Масштаб не тот. Да. Там и все какишка. Соборы, вот кроме Архангельского, который был уже потом при Василии Третьем построен. А так все это наследие Ивана Третьего. Роман Валерьевич, огромное вам спасибо. Роман Валерьевич Зарапин, кандидат исторических наук, был у нас сегодня в гостях. Спасибо огромное. Спасибо.